Почему верхумам бывает трудно понять друг друга? Вы, конечно, слышали о карго-культах, и, скорее всего, в юмористическом ключе. Интернет полон ироничными статьями о меланезийских туземцах, которые поклоняются атрибутам западной цивилизации. Они строят культовые самолеты из прутьев, устраивают ритуальные парады с деревянными ружьями и молятся на Красный Крест, который впервые увидели на гуманитарных грузах. Я собрал на картинке, иллюстрация 5.03, типичные изображения, которыми обычно снабжают такие статьи. На самом деле карго-культ – классический пример непонимания, которое нередко возникает между верхумами. Острова Меланезии – один из древних очагов земледелия. Там вполне могла развиться самобытная цивилизация, но не успела. Цивилизация пришла извне, а вместе с ней пришла война. На этих Тихоокеанских островах побывали и японские, и американские солдаты. Невиданные дотоле вещи приплывали на кораблях, прилетали на самолетах, а то и просто сыпались с неба на парашютах. Причем никто из меланезийцев не видел, как такие великолепные вещи производятся. Они выглядели подарками богов. Почему же боги благоволили именно к иноземцам? Стремясь привлечь внимание богов к себе, меланезийцы в меру своего понимания начали подражать чужим вещам и ритуалам. Короче, вышло недоразумение. Но в чем его причина? На первый взгляд, проблема лишь в разной информированности. Малый ребенок тоже не понимает разговоры взрослых. Это не страшно, ведь вырастая, он набирается ума разума, и барьер непонимания рушится. Хотя один барьер разрушается, другие возникают. Послушайте разговоры в любом профессиональном сообществе. Строителей, медиков, наркодилеров, животноводов, программистов. Вы с трудом поймете, о чем речь. А нюансов точно не поймете, если сами к этому сообществу не принадлежите. Коллективная память и коллективный разум сформировали в каждом таком сообществе свой уникальный комплекс мемов. Наверняка и жители Меланезийских островов обладают уникальным ноу-хау, недоступным для приезжих. Лишенный документов, денег и мобильного телефона европеец будет беспомощным в Меланезии, и он рискует стать объектом насмешек для местных жителей. Так что не спешите насмехаться над карго-поклонниками. Разный уровень информированности – не единственная причина недоразумений между людьми. Взаимопониманию сильно вредят когнитивные искажения. Например, человек склонен объяснять свои слова и поступки внешними обстоятельствами, а поведение других людей – их намерениями и личными качествами. В социальной психологии такой тип когнитивных искажений называется фундаментальная ошибка атрибуции. Этот зубодробительный термин описывает ситуации, которые хорошо знакомы каждому из нас. Скажем, в магазине вам улыбнулась продавщица. Вы думаете, какая милая девушка, и улыбаетесь ей в ответ. При этом вы видите, что она улыбается не только вам. Скорее всего, улыбка входит в ее служебные обязанности. Но вам все равно хочется думать, что девушка милая. Налицо явное заблуждение, но заблуждение приятное. А вот неприятная ситуация. Муж задержался на работе, ужин остыл, дети уже спят, жена в раздражении. Когда это кончится? Муж ссылается на срочную работу, на строгого начальника, на какие-то другие важные причины. Жена же считает, что ему просто плевать на нее и на детей. Он вообще знает, что у дочки уже второй день температура под 39. Обстоятельства вынуждают жену быть жесткой. Но для мужа она выглядит брюзгой, которая пилит его каждый вечер. Слово за слово, разгорается скандал. Супруги не в состоянии хоть в чем-то согласиться и на этой основе помириться. Каждый видит себя жертвой обстоятельств, а другого – бесчувственным злодеем. То есть оба в плену фундаментальной ошибки атрибуции. А случаются ли подобные когнитивные искажения в отношениях между верхумами? Вы удивитесь, но да. По крайней мере, сам я удивился, когда это обнаружил. Вспомните, как в обществе воспринимается война. Неважно, какая война – гражданская, колониальная или между суверенными государствами. Чем каждая воюющая сторона оправдывает свои действия? Внешними обстоятельствами. На нас напали или готовились напасть. С нами обошлись несправедливо, нас все время обманывали и провоцировали, мы вынуждены защищать соотечественников и отстаивать свои ценности. Короче, у нас не было другого выхода. Теперь посмотрим, чем объясняются действия противной стороны. Тут главную роль играют злые намерения и пороки личности. Наши противники – звери, нелюди, садисты, расисты, нацисты, милитаристы, безбожные коммунисты, зажравшиеся буржуи, дикари, лицемеры, предатели, наркоманы, психопаты, экстремисты, религиозные фанатики. Нужно подчеркнуть. Получается, что мы воюем, потому что нас вынудили обстоятельства, а они – потому что люди плохие. Типичная фундаментальная ошибка атрибуции. Только ошибаются не отдельные люди, а целые верхумы. Искаженное представление о мотивах поведения своего и вражеского социума – это устойчивая система мимов, которая бытует в обществе. Разумеется, в ее формировании важную роль играет военная пропаганда, но пропаганда не была бы так эффективна, если бы сами люди не страдали склонностью к такому когнитивному искажению. Фундаментальная ошибка атрибуции мешает конфликтующим верхумам прекратить насилие, потому что стороны не в состоянии друг друга понять. Да, верхумы похожи на людей. Они, как и люди, подвержены когнитивным искажениям. Они, как и люди, страдают недостатком информированности. И все это мешает верхумам понимать друг друга. Но если разобраться, подобные причины взаимного непонимания не являются фатальными. Люди способны избавляться от когнитивных искажений, работая над собой самостоятельно или прибегая к услугам психотерапевта. Аналогичные случаи мы наблюдаем и в жизни верхумов. Они вполне успешно избавляются от старых когнитивных искажений. Посмотрите на Германию и Францию. Долгие годы они были непримиримыми врагами, что отразилось и в немецкой, и во французской культуре. Казалось, войнам между ними не будет конца. Но теперь тандем этих дружественных наций составляет основу Европейского Союза. Недостаток информированности – тоже вполне излечимая проблема. Я бы даже сказал, что проблема, которая часто излечивается сама собой, благодаря мобильности людей и мемов. Так что за меланезийцев можно особо не беспокоиться. Рано или поздно в их социум просочится информация извне, они поймут, откуда берутся блага цивилизации, и продолжат исповедовать карго-культы, разве что для привлечения туристов. Получается, что верхумы всегда могут понять друг друга. Принципиально им ничто в этом не препятствует, так? Нет, не так. К сожалению, кое-что препятствует, и довольно принципиально. Верхумы заимствуют мемы в других социумах, когда считают их полезными или хотя бы безвредными. К примеру, Китай на протяжении последних десятилетий заимствовал научные идеи и производственные технологии у западных стран и очень в этом преуспел. Но далеко не все мемы западной цивилизации находят отклик в китайском обществе. Скажем, против идеи либеральной демократии выставляется заслон. Такое избирательное заимствование мемов объясняется очень просто. Любой верхум печется о живучести своего социума. Как мы уже выяснили, самосохранение – его естественная цель. Если бы верхум работал против стабильности своего социума, это было бы равносильно самоубийству. В основе любого социума лежит комплекс институтов, определяющих социальные роли, правила взаимодействия, цели и ценности людей. Верхум почти автоматически выставляет барьеры на пути внешних мемов, которые противоречат укладу социума. Если же мемы, представляющие угрозу укладу, все-таки проникают внутрь, верхум пытается их отторгнуть. Мы видели, что характер мышления верхума сильно зависит от культуры социума. Если в социуме сильна культура подчинения, то верхум отгораживается от чужих мемов с помощью руководящих органов. Они принимают запретительные законы, ограничивают миграцию, вводят цензуру в СМИ, блокируют сайты. Если мышление верхума базируется на культуре обмена, то против инородных мемов применяются рыночные методы. Вспомните хотя бы мой рассказ из предыдущей главы, как верхум коррумпированного сообщества душил производство радиотелефонов с помощью заниженных цен. Если культура доверия формирует в обществе жесткие моральные нормы, то на пути народных мемов встает общественное мнение. А если при этом работает культура участия, то к моральному осуждению могут добавиться еще и массовые акции в поддержку своих институтов и в осуждение чужих. Вот яркий пример. В 2015 году в Париже исламские фанатики напали на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо». и убили 12 человек. Это была месть за карикатуры на пророка Мухаммеда, который опубликовал журнал. Кровавая бойня вызвала широчайший резонанс. Но в разных странах ее восприняли по-разному. Произошел цивилизационный раскол в духе Хантингтона. В странах Запада теракт был единодушно осужден не только за убийство людей, но и за атаку против свободы слова. В исламском мире реакция была противоположной. Там прошли массовые демонстрации поддержки. Акция террористов была воспринята как торжество высшей справедливости. Осквернители религиозных святынь получили по заслугам. Обе стороны конфликта категорически отвергли чужие мемы и встали на защиту своих. Верхумы разных наций продемонстрировали полное непонимание друг друга. Очевидно, что корень конфликта был в несовпадении норм морали, а общественная мораль – это важнейшая часть уклада социума. Она сильно влияет и на общественное мнение, и на действия властей, и на принципы организации экономики. От нее зависит и принятое в социуме толкование фундаментальных понятий. К примеру, для детей в детском саду «по справедливости» означает «поровну». Но для большинства взрослых справедливость – это нечто другое. Коммунисты идеально справедливым считают принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям», а для капиталистов справедливость – это распределение пропорционально вложенному капиталу. В одних социумах считается справедливым вознаграждать усердие, в других – результаты работы, в третьих – лояльность фирме или клану. А чаще разные критерии справедливости комбинируются, и каждая такая комбинация обусловлена нормами морали, характерными для социума. Удивительно, что при всех различиях моральных норм они базируются на едином фундаменте. Это показал Джонатан Хайт с коллегами, опираясь на психологические и кросс-культурные исследования. Они сравнивали между собой моральные чувства людей, которые живут в разных странах и принадлежат к разным социальным группам. Хайт обнаружил 6 моральных оснований, свойственных всем людям, независимо от того, к какому социуму они принадлежат. Возможно, они коренятся в биологической природе человека. Но я не буду вдаваться в подробности, а просто их перечислю. Первое. Забота. Любой человек сопереживает другим людям, ощущает потребность помогать слабым, больным и обездоленным. Если, конечно, он незаконченный садист и социопат. Будь я на месте Хайта, я бы назвал это моральное основание человечностью. Второе. Честность. Отвечай добром на добро, наказывай зло и обман – эти принципы у нас в крови. Название этого морального основания «fairness» можно было бы перевести на русский и как «справедливость», если бы это слово не было столь многозначным. Третье. Свобода. Мы не выносим, когда нас силой или угрозами заставляют подчиниться чужой воле, когда ущемляют наши права. Стремление к свободе заложено в каждом человеке от природы. Четвертое. Преданность. В норме люди чувствуют принадлежность к своей семье, своей социальной группе, своей нации. Потребность хранить верность своему социуму и помогать ему – довольно сильное моральное основание в каждом из нас. Пятое. Авторитет. Для детей совершенно естественно признавать авторитет старших и подражать им. Аналогичное чувство люди испытывают и в зрелом возрасте по отношению к тем, кого они считают опытнее и мудрее себя, или к тем, кто выше их по социальному положению. Шестое. Чистота. Чувство благоговения перед чистым и священным – это противоположность чувству отвращения при контакте с грязью в прямом и переносном смысле. Оба чувства нам хорошо знакомы. Даже при беглом взгляде на этот список видно, что моральные основания, которые свойственны всем людям на планете, во многих случаях противоречат друг другу. Скажем, твой родственник совершил ужасное преступление. Должен ли ты покрывать преступника, оставаясь преданным семье, или предпочтешь быть честным и выдашь его? Или, предположим, твои родители не одобряют твой выбор спутника жизни. Будешь ли ты защищать свою свободу или подчинишься авторитету и порвешь с любимым человеком? Подобные конфликтные ситуации, пусть и менее драматичные, случаются чуть ли не каждый день. и разные верхумы подсказывают разные решения. Джонатан Хайт и его коллеги изучали, как проявляются одни и те же моральные основания в разных странах, разных поколениях, разных социальных слоях. Оказалось, что каждый социум комбинирует их по-своему. В частности, ученые обнаружили, что в западном мире люди высоко ценят первые три моральных основания из списка – заботу, честность и свободу. А в странах с сильными религиозными и патриархальными традициями предпочтение отдается оставшимся трем – преданности, авторитету и чистоте. Вот вам и объяснение вопиющих противоречий при оценке терактов Шарли Эбдо. В странах Запада люди запрограммированы отстаивать ценность человеческой жизни и свободы слова, а в исламском мире эти ценности оттеснены на второй план. В головах людей царят моральные требования уважать религиозные святыни и авторитеты. Культурный уклад придает одним и тем же моральным основаниям разные веса. Иначе говоря, в разных социумах формируются разные системы ценностей. И поэтому на пути даже самого безобидного мема, типа надписи на майке, может встать непреодолимый барьер. В лучшем случае принимающий верхом его не поймет и не усвоит, в худшем сочтет смертельным оскорблением. Упомянув о трагедии в Шарли Эбдо, я вспомнил драматический эпизод из собственной жизни. Наверное, было бы неправильно о нем умолчать. Тем более, что он имеет самое прямое отношение к конфликтам между верхумами. В конце октября 2002 года здание нашего театра было захвачено чеченскими террористами. И я вместе с сотнями зрителей и сотрудников мюзикла «Нордост» попал в заложники. 2 дня и 3 ночи мы были заперты в зрительном зале и старались не падать духом. Но оставаться оптимистом было сложно. Зал по периметру охранялся вооруженными мужчинами и женщинами. Причем от женщин исходила особая решимость. Они были в масках и во всем черном. Многие были обвешаны взрывчаткой. Посреди зала террористы разместили устройство типа авиабомбы. Мы поглядывали на бомбу и понимали, что она сильно снижает наши шансы остаться в живых. Было ясно, что в случае штурма бомбу взорвут вместе со всеми нами. На людей давили бессилие и бездействие, верные друзья депрессии. Но мне в какой-то степени повезло. От бездействия мне помогли избавиться сами террористы. Часа через полтора после захвата театра на сцене от перегрева начали дымиться софиты. Их надо было как-то выключить. Понадобилось решать и другие технические проблемы. В общем, террористы стали искать ответственное лицо, знающее театр. Им оказался я. С кого еще спросить, как не с продюсера? Так мне удалось получить кое-какую свободу. Я мог обращаться к террористам от имени заложников и даже изредка перемещаться по залу. Остальным это было строго запрещено. Несколько раз я вступал в спор с командиром террористов. Это был довольно молодой самоуверенный парень с автоматом. Впрочем, спор каждый раз довольно быстро заканчивался. Террорист просто затыкал мне рот, угрожая оружием. Одна из таких стычек особо запомнилась. Нам удалось уговорить террористов отпустить детей. Они разрешили покинуть зал тем, кому меньше 12 лет. Было больно смотреть, как родители расстаются с испуганными детьми. Но этот шанс на спасение нельзя было упустить. Я начал пререкаться с командиром террористов по поводу возраста. Настаивал на том, что 13-летние тоже дети. Но он ответил так. «Ваши солдаты считали наших 12-летних мальчиков мужчинами». Что он имел в виду, я так и не узнал, потому что он пресек спор своим обычным способом. Через 2 суток 130 человек из нас погибли. Среди них были 10 ребят, не доживших до своего совершеннолетия. На сайте Верхум.орг вы можете увидеть их фотографии, иллюстрация 504. Такими я их помню уже больше 20 лет. Старшая из женщин в черном лицо не скрывала. Она контролировала взрыватель бомбы в центре зала, поэтому я сам подсел к ней. Мною двигала наивная идея разглядеть поближе провода взрывателя. Вдруг в критический момент удастся предотвратить взрыв. Узнав, что я один из авторов мюзикла «Нордост», женщина повела себя вполне дружелюбно. При подготовке к теракту она 2 раза приходила на спектакль. Он ей нравился. По ее тону было слышно, что роль террористки ее тяготит. Женщина в черном явно нас жалела. Она мне даже пыталась по-своему помочь. Из самых добрых побуждений она учила меня заветной фразе на арабском, которую я должен был произнести перед смертью. От этого зависело, насколько тепло примет меня Аллах. Нашу беседу оборвал окрик командира террористов. Он отсадил меня подальше от бомбы, и контакт между цивилизациями прервался. Это было странное ощущение. И чеченец, и чеченка, с которыми я говорил, существовали как бы в двух лицах. По-человечески они не питали к заложникам враждебных чувств, но, с другой стороны, они были представителями своего социума и выполняли его волю. Не знаю, каким способом Верхум превратил их в террористов. Был ли это приказ командира, или законы кровной мести, или национальная гордость, или просто неясное чувство, что так надо. Но они были готовы в критической ситуации умереть сами и забрать жизни сотен ни в чем не повинных людей. Ничего личного. Просто война. Отношение к заложникам с российской стороны было не менее противоречивым. Вроде как нам все по-человечески сопереживали, но способ разрешения конфликта был выбран самый жесткий – штурм. Идея понятна – уступать террористам значило поощрять их к новым терактам. Поэтому только сила. А заложники, ну тут уж как повезет, ничего личного. Ничего личного не было в том, что газ, который должен был усыпить террористов, убил больше 100 человек своих. Ничего личного не было бы и в гибели всех остальных. А риск был огромен. Газ усыпил далеко не всех и не сразу. Террористы отстреливались еще в течение часа после того, как был пущен газ. Почему они не взорвали весь театр, одному лишь Аллаху известно. Я знал лично многих погибших и, наверное, поэтому слишком пристрастен. Но я до сих пор не могу смириться с тем, что российское общество восприняло этот смертоносный штурм как успешную спецоперацию, особенно когда вспоминаю лица погибших детей. Мой опыт заложника говорит, что верхумам бывает гораздо сложнее договориться между собой, чем людям. Зачастую они не могут и не хотят понять друг друга. Это разжигает жестокие конфликты, в которых верхумы даже готовы жертвовать людьми.